и насухо вытерлась полотенцем. Уже не хотелось есть. Приход Адама Уорнера отбил весь аппетит. Дженнифер расчесала волосы, наложила на лицо грим. Она решила, не ужиная, лечь спать. Утром она позвонит в аэропорт и узнает расписание полетов на Сиэтл. Дженнифер открыла дверь в ванной и вошла в комнату. В кресле сидел Адам Уорнер и держал в руках журнал. Он посмотрел на обнаженную Дженнифер. «Извините», — сказал Адам, — «я...» Дженнифер вскрикнула и вбежала в ванную. Она накинула халат и, вне себя от гнева, вышла к Адаму. «Допрос кончился. Я попросила вас убраться». Адам положил журнал на стол. «Мисс Паркер», — спокойно сказал он, — «можем мы спокойно обсудить этот вопрос?» «Нет!» — в Дженнифер опять бурлил гнев. «Мне больше нечего сказать вам и вашему проклятому дисциплинарному комитету. Мне надоело, что со мной поступают как с преступницей». «Разве я сказал, что вы преступница?» — спокойно спросил Адам. «Вы... разве вы не за этим пришли?» «Скажу вам, почему я здесь. Мне поручено расследовать дело и принять решение, лишать или нет вас адвокатского звания». «Понятно. Сколько я должна дать, чтобы откупиться?» Лицо Адама напряглось. «Извините, мисс Паркер». Он встал и направился к дверям. «Подождите!» Адам повернулся. «Простите меня», — сказала она. «Мне все кажутся врагами. Я прошу прощения». «Прощаю», — просто сказал он. Дженнифер неожиданно заметила, во что была одета. «Если вы по-прежнему хотите задать мне несколько вопросов, я переоденусь, и мы сможем поговорить». «Отлично. Вы ужинали?» Она помедлила. «Я знаю небольшой французский ресторанчик, вполне подходящий для допроса». Это было спокойное, очаровательное бистро на 56-й улице Ист-Сайда. «Немногие знают об этом заведении», — сказал Адам Уорнер, когда они сели. «Оно принадлежит французской супружеской паре, раньше работавшей в Ле Пиренее. Готовят здесь превосходно». Дженнифер пришлось принять на веру слова Адама. Она совершенно не чувствовала вкуса. Она не ела целый день, но так волновалась, что не могла заставить себя проглотить ни кусочка. Ей бы расслабиться, но Дженнифер была напряжена. Неважно, за кого пытался выдать себя сидящий напротив очаровательный мужчина. Для нее он оставался врагом. А Дженнифер понимала, что он очарователен. Он умел хорошо говорить, был привлекателен, и при других обстоятельствах Дженнифер наслаждалась бы ужином. Но ее судьба находилась в руках этого незнакомца. В ближайшие час-два определится ее дальнейшая жизнь. Адам попытался снять напряжение. Недавно он возвратился из поездки по Японии, где встречался с крупными государственными деятелями. В его честь был дан специальный обед. «Вы когда-нибудь ели муравьев в шоколаде?» «Нет», — он улыбнулся. «Они вкуснее, чем кузнечики в шоколаде». Он рассказал о прошлогодней